Джанси снижался. Спаренные задние колеса, расположенные под широкими крыльями, коснулись земли, подняв клубы пыли. Затем нос корабля опустился, и передние колеса тоже вошли в контакт с землей. Медленно теряя скорость, корабль двигался по полосе, уходя из поля зрения Тормана. «Да, миссис Ли, вы совершенно правы. Кай был бы для нас ценнейшим приобретением. Я почти уверен в том, что и с ним нам следует подружиться. Мы должны узнать все его тайны, чтобы сделать его участником событий, связанных с конфедерацией Капеллана. И для этого потребуется ваша помощь». Тормана загадочно и игриво посмотрел на Нэнси. «Что вы мне ответите, если я потребую от вас стать его доверенным лицом и любовницей? Сможете вы его соблазнить?» «Вы хотите положить шпионку в постель к своему племяннику?» «Поговаривают, и не без оснований, что по просьбе Хэнса Девиона Квинтус Аллат положил шпионку в постель к собственному сыну Джастину, здесь, на Солярисе. Так что, как видите, это у нас нечто вроде семейной традиции». Он пристально смотрел на лицо Нэнси. «Ну так как, вы согласны?» Нэнси подняла голову. Глаза ее блестели, как две маленькие льдинки. Она немного помолчала, потом уверенно произнесла. «Вы знаете, сколько я сделала для конфедерации Капеллана?» «Да, знаю. Но докладывать о том, что ваш предшественник является агентом секретной службы Сунь-Дзы Маскировка, это одно дело. А собирать информацию о человеке, который впоследствии может оказаться верным сыном конфедерации Капеллана, это нечто совсем другое. Согласны ли вы стать тем инструментом, при помощи которого мы заставим Кая сделать для нас много полезного?» «Вся моя жизнь посвящена служению вам, мой лорд», — поклонившись, ответила Нэнси. «Полагаю, мне можно ознакомиться с досье на него?» «Разумеется, Нэнси, разумеется». Тормана встал и притянул девушку к себе за талию. «Возвращайтесь в свой офис и начинайте работать с документами. Я пойду встречать своего племянника. Позже я позабочусь о том, чтобы вы смогли встретиться вдвоем. Только вдвоем». Нэнси соблазнительно улыбнулась Тормана. «Я всегда с радостью делаю все, что требует конфедерация Капеллана». «А нам нужны такие патриоты, как вы», — ответил на ее улыбку Тормана. «Я и вы в тесной близости. Неустанно будем работать, приближая день нашей победы».